что, только сняв пальто и подойдя к своему письменному столу, заметил, наконец, что в кабинете он не один. На него смотрели профессор Поттерли и какой-то незнакомец. Фостер смерил их удивленным взглядом. «В чем дело?» «Мне очень жаль», — сказал Поттерли, «но я вынужден был найти способ остановить вас». Фостер продолжал недоуменно смотреть на него. «О чем вы говорите?» Неизвестный человек сказал: «По-видимому, я должен представиться». И улыбнулся, показав крупные, слегка неровные зубы. «Мое имя Тедюс Эрмен, заведующий отделом хроноскопии. Я пришел побеседовать с вами относительно сведений, которые мне сообщил профессор Арнольд Поттерли и которые подтверждены нашими собственными источниками». «Я взял всю вину на себя, доктор Фостер», — поспешно сказал Поттерли. «Я рассказал, что именно я толкнул вас против вашей воли на неэтичный поступок. Я готов принять на себя всю полноту ответственности и понести наказание. Мне бы не хотелось ничем вам повредить, но появление хроноскопии допускать нельзя». Эрмен кивнул. «Он действительно взял всю вину на себя, доктор Фостер, но дальнейшее от него не зависит». «Ах, вот как», — сказал Фостер. «Так что же вы собираетесь предпринять? Внести меня в черный список и лишить права на получение дотации?» «Я могу это сделать», — ответил Эрмен. «Приказать университету уволить меня? И это я тоже могу». «Ну ладно, валяйте. Считайте, что это уже сделано. Я уйду из кабинета теперь же вместе с вами, а за книгами пришлю позднее. Если вы требуете, я могу вообще оставить книги здесь». «Теперь все?» «Не совсем», — ответил Эрмен. «Вы должны дать обязательство прекратить дальнейшие работы в области хроноскопии, не публиковать сведений о ваших открытиях в этом направлении и, разумеется, не собирать хроноскопов. Вы навсегда останетесь под наблюдением, которое помешает вам нарушить это обещание». «Ну, а если я откажусь дать такое обещание, как вы меня заставите? Занимаясь не тем, чем я должен заниматься, я, возможно, нарушаю этику, но это же не преступление». «Когда речь идет о хроноскопе, мой юный друг», — терпеливо объяснил Эрмен, — «это именно преступление. Если понадобится, вас посадят в тюрьму. И навсегда». «Но почему?» — вскричал Фостер. — «Чем хроноскопия так замечательна?» «Как бы то ни было, — продолжал Эрмен, — «мы не можем допустить дальнейших исследований в этой области. Моя работа в основном сводится именно к тому, чтобы препятствовать им, и я намерен выполнить свой служебный долг. К несчастью, ни я, ни сотрудники моего отдела не подозревали, что оптические свойства псевдогравитационных полей имеют столь прямое отношение к хроноскопии. Одно очко в пользу всеобщего невежества, но с этих пор научная работа будет регулироваться соответствующим образом и в этом направлении. Ничего не выйдет», — ответил Фостер. «Найдется еще какой-нибудь смежный принцип, неизвестный ни вам, ни мне». «Все области в науке тесно связаны между собой. Это единое целое. Если вам нужно остановить какой-то один ее процесс, вы вынуждены будете остановить их все». «Несомненно, это справедливо», — сказал Эрмен, — «но только теоретически. На практике же нам прекрасно удавалось в течение 50 лет удерживать хроноскопию на уровне первых открытий Стербинского. И вовремя остановив вас, доктор Фостер, мы надеемся и впредь справляться с этой проблемой не менее успешно. Должен вам заметить, что на грани катастрофы мы сейчас оказались потому, что я имел неосторожность судить о профессоре Поттерли по его внешности». Он повернулся к историку и поднял брови, словно посмеиваясь над собой. «Боюсь, сэр, во время нашей первой беседы я счел вас всего лишь обыкновенным профессором истории, будь я более добросовестным».